Забудь меня, безумец иступленный, покоя не губи. Я создана душой твоей влюбленной, ты призрак не люби. О, верь и знай, мечтатель малодушный, что мучись из теня, чем ближе ты к мечте своей воздушной, тем дальше от меня. Так над водой младенец, восхищенный луной, подъемлет крик. Он бросился, и с влаги возмущенный исчез серебристый лик. Дитя, отри заплаканное око, не доверяй мечтам. Луна плывет и светится высоко. Она не здесь, а там. 1855 год.